Море уже захвачено в ледяной плен. Транспорт потащит с помощью ледокола, так что насморк неграм был вполне обеспечен. Выяснилось, что тральщики доставили из Архангельска 30 унтер-офицеров американского флота, специалистов по радиолокации. Теперь штаб поручал нам взять эту ораву с собой в Мурманск, откуда они с обратным караваном вернутся на родину. В первой палубе эсминца жила, как тогда говорили, морская интеллигенция, которой имел честь принадлежать и ваш покорный слуга. Рулевые, аншутисты, акустики, сигнальщики. Хотя тут и трясло порядочно на качке, но в корме было еще хуже. Там у матросов зубы стучали от работы винтов. Потому-то гостей решили поселить в нашей палубе. Командиры боевых частей попросили нас убраться на время в другие кубрики. «Как-нибудь, — было сказано, — приткнитесь по углам. Пойдем быстро, узлах на 18, так что долго мучиться не придется. А тебе, Юнга, предстоит бочковать сразу на два стола. За своих я не боялся, а вот за океанские гости. Боюсь, — признался. Вдруг не угожу американцам?» Курядов на это лишь отмахнулся. «Да брось ты, это же не англичане, с американцами просто. Что не дашь, все слопают и еще попросят. Они такие». Матросы убрались из кубрика, предварительно застелив свои койки свежим бельем. Я залил лагунки печеной водой. Баталер выдал мне большую бутыль с клюквенным экстрактом. «Это вашей палубе на месяц», — предупредил он меня. Рядом с бутылкой я положил ложечку. Одной чайной ложки на большую кружку вполне достаточно, чтобы человек окривел. Все в порядке. Позвонил я в каюту штурмана. «Товарищ старший лейтенант, я все сделал. Что еще делать? Может, уйти?» «Дождись их», — ответил штурман. «Все-таки они наши гости, а ты будь вежливым хозяином». «А чего им говорить? По-английски я не в зуб ногой». «Как-нибудь столкуешься. Да они к тебе и не полезут с разговорами. Больно ты им нужен со своими речами». Слышу, что наверху началась возня с тросами и кранцами. Нас качнуло, что-то громко затрещало. Это неудачно подвалил к нам тральщик, ломая привальный брус нашего эсминца. С палубы голоса и шум. Ну, значит, идут. Я посмотрел на себя в зеркало. Вполне представительный мужчина, одернул на себе робу. Сначала через люк долго сыпались чемоданы и узлы, банджо и балалайки. Американцев еще не видать, а по трапу кубарем катится их пестрая хурда. Вот и они. Все молодежь, лет по 25, не больше. Парни здоровые, как на подбор, с одинаковым румянцем. Не знаю от чего, но все 30 были в чудесном настроении. Может, потому что домой возвращались. Двигались они так быстро, что кубрик стал тесным от их толкотни и гвалта. Первым делом кинулись к иллюминаторам и спешно раздраили их. В кубрике сразу хоть волков морозь. Несмотря на зимнее время, американцы были в белых тропических бескозырках, на ногах полуботинки и фельдикосовые носки с резинками. Когда сядет на рундук, брюки короткие задерутся, и видны голые волосатые ноги с крепкими мышцами. Холода они, как видно, не боялись. Я их стал за это уважать. Они дружно покидали свои длинные бушлаты, куда попало, и все оказались при наших значках. У кого на груди ворошиловский стрелок, у кого готов к труду и обороне. На какого-то юнгу они не обратили внимания, смотрели сквозь меня, словно через пустую бутылку. Вдруг раздался звонок телефона. Один из американцев что-то сказал, что я не понял, но прозвучало это так. «Уай! Уай! Уай!» Пока я говорил по телефону, все 30 стойко молчали. Я отметил их деликатность. Молодцы, не мешали. Звонил мне из салона помощник командира капитан-лейтенант Григорьев. «Слушай, Юнга, они уже там?» — спросил он. Здесь, говорю, уже закурили, им можно курить? Пускай дымят, все-таки гости. Ты вот что, — наказал мне помощник. По опыту